безмолвном восхищении от вашего лица я взгляд не отводил. Горел и холодел при вашем приближении. Я сознавал, что вас любил. Я сознавал, сомнением предавался, ко всем вас ревновал, кто близко подходил, завидовал всем тем, кто вами любовался. Я сознавал, когда мученья вдохнала я, терплю. Тут только понял я,